Ночь встретила их предрассветным холодом. Анирет невольно поежилась, но тут же вспомнила о необходимости сохранять царственное достоинство. Негоже ей было демонстрировать слабость. В отличие от спутника, ее хотя бы согревали церемониальные одежды. И раз уж Таэхо мог сдержать озноб, не подавая виду, то царевна Эмхет тем более должна была. Нембирая по-прежнему не выпускал ее руку и вел девушку куда-то по внешней террасе, бесшумно ступая по каменным плитам босыми ногами. Царевна так и не решалась заговорить с ним, даже спросить, куда они направлялись. Они оказались в садах за храмом, в это время суток казавшихся совершенно пустынными. Воин подвел нередко одну из густо увитых диким виноградом беседок и, зайдя внутрь, наконец отпустил ее руку. Над столом уютно теплился тусклый огонек светильника. На плетеных креслах кто-то заботливо оставил несколько одеял из тонкой шерсти и кое-что из одежды. Намбирая удовлетворенно кивнул, выудил из стопки длинную светлую тунику и быстро облачился. Потом он взял одно из одеял и набросил на плечи Анирет, молча, не спрашивая дозволения. Царевна с удовольствием укуталась, радуясь приятному теплу. Она даже не знала, чему удивилась больше — предусмотрительности хозяев или неожиданной заботе воина. «Здесь что же, заранее все приготовили?» — улыбнулась девушка. «Конечно», — невозмутимо отозвался Намбирай и зачем-то полез под стол. Не успела Анирет спросить, как он уже извлек на свет маленькую жаровню из тех, что использовали на уличных празднествах, и разжег ее. Следом он достал кувшин с вином, котелок и пару маленьких пиал, а также прикрытую льняной тряпицей корзинку с хлебом и сушеным мясом. «Восполнить силы после ритуала. Заземлиться», — коротко пояснил воин и перелил вино в котелок, чтобы подогреть. Анирет удивленно покачала головой и поставила на стол пиалы и корзинку. А сама села в кресло ближе к жаровне и к своему собеседнику. Намбирая поставил котелок на угли. В золотистых отблесках его лицо было загадочным, но все же немного жутковатым в неверном свете и игре теней. Мысль о нескольких днях до свадьбы — вот что действительно пугало царевну. Одно дело было понимать, что это случится, а совсем другое — действительно встретиться с будущим мужем. К тому же жрецы, посвященные воины Ауситар, предпочитали не самые привычные для большинства рэмы обмен энергиями. Сочетать боль и удовольствие на брачном ложе она была не вполне готова. Хотя, возможно, только пока. Как и все девушки и юноши империи, а в знатных семьях этому уделялось большое внимание. Анирет в свое время прошла обучение искусству брачных покоев в храме Золотой, а вот в храм госпожи очищающей боли для обучения иным способам размыкания плоти и направления энергии желания она никогда проходить не решалась. Для Таэх уже это было обычной практикой, в которой они, как говорили, достигали высот таких же, как и жрецы Херухаят в более традиционных искусствах. Конечно, и для тех, и для других это было лишь частью жреческих таинств, посвященных изучению многоликих проявлений обеих богинь в мире. Но именно об этом аспекте думала сейчас Анирет и ругала себя за то, что рабела, точно воспитанная в эльфийских традициях человеческая дева. В культуре Рэмы физическая девственность не считалась добродетелью или признаком чистоты, а только лишь этапом перед взрослением. Добродетелями были умение направить энергию и обмене ею с партнером и способность выбирать достойных партнеров, а на более высоком уровне – постижение божественного и одухотворение материи. Огненная натура Рэмы эльфами порицалась как распущенность, но все же манила некоторых потомков Фейри. Да что уж, многих из них манила. Анирет не была уверена, что после столь краткого знакомства готова по кончике рогов погрузиться в познание своего избранника. Но как обсудить с ним это, она не знала и не представляла даже, чего желал он сам. Она ведь тоже была для него не столько женщиной, сколько воплощением долга, которому он решил следовать. Намбирая, меж тем уже разлил подогретое вино по пиалам и сел рядом с царевной. «Благодарю», — учтиво сказала девушка, беря напиток и вдыхая восхитительно сладко-пряный аромат. «Всегда рад», — ответил он довольно формально и сделал глоток. Похоже, воин тоже не знал, с чего начать разговор. А может, попросту не считал нужным вступать в беседу. Царевна перебрала про себя правила этикета, но не нашла ни одного подходящего случая. Я бы пригласил тебя в свое жилище, госпожа. Но в данных обстоятельствах это может быть неловко. Вдруг сказал Намбирая, равнодушно глядя в пиалу. Здесь нас не должны потревожить, но все же спрашивай осторожно. Ты тоже можешь спрашивать. В тон ему отозвалась девушка, почему-то уязвленная его бестактностью. Как иначе мы узнаем друг друга? Уж точно не за срок в несколько дней. Воин рассмеялся. Тихо, но так заразительно, что она не удержалась от улыбки и поняла вдруг, что он был смущен не меньше ее самой. От этой мысли стало легче. Должно быть, она и сама казалась воину слишком отстраненной, а это не способствовало откровенности. «Давай начну я», — серьезно проговорил Намбирая. «Между нами ведь нечто вроде договора. Я понимаю свою очевидную роль. Однажды роду Имхет нужны будут наследники. К тому же тебе нужен защитник, а также и тот, чью форму ты сможешь использовать в некоторых ритуалах для того, чтобы вливать в нее силу Ваесира». «Похоже, ты хорошо осведомлен», — смущенно заметила царевна. «Верховный жрец Джетти мой дядя», — усмехнулся воин. «Он всегда заботился о моем просвещении. Да и мы все знали, на что шли сегодня». «Твой дядя, надо же». «Так ты, выходит, тоже по-своему царевич, учитывая, что род Таэху не менее древний и влиятельный, чем род Имхет. Не то чтобы мое положение имело значение. Мое наследие сильно, вот почему мы заключаем брак. Необходимо смешение крови и энергии, дарованных нашим предкам богами». «Да, мне это известно», — прохладно ответила царевна, несколько ошеломленная его прямотой. «Итак, что еще я должен знать о своей роли? Чего ты сама хочешь от этого союза?» «Ну, я не стану требовать от тебя клятв любви или верности, конечно же». «И сама не станешь их приносить», — кивнул воин. «Это разумно и справедливо». «Пожалуй, что так», — вздохнула Анирет. «Мы будем друг другу союзниками, но, возможно, сможем стать и друзьями?» Осторожно спросила она, надеясь, что предложение не покажется ему глупым. Взгляд Намбирая смягчился. «Я буду рад этому», — ответил он уже не столь жестко и формально, как до этого. «Царевна тоже была рада. Ты надеялся, что выберут именно тебя?» «Войти в род Имхет — огромная честь для любого Рэмэя. Но выйти из рода Таэху — немалая жертва», — нехотя признал воин. «Каждый из нас понимал это. Но в том был наш выбор. Мы любим нашу землю и обязаны помогать вам хранить ее. Мы были готовы, но сложно сказать, надеялись ли». Его слова были справедливы, но почему-то задевали за живое. «Знаешь, я ведь тоже не думала, что все так обернется», — сказала царевна. «Я мечтала, что моя жизнь сложится совсем иначе, что я смогу выбирать». «Я понимаю, о чем ты, но ты ведь и выбрала. Как и я выбрал прийти в святилище этой ночью». «Не уверена, что это был мой выбор. Я просто, как бы это сказать, почувствовала». Он понимающе кивнул. «И я тоже». Это было странно. С одной стороны, воля свыше, с другой. «Радость от принятия», — закончили оба в один голос. «Я как будто держал за руки саму госпожу». На этих словах отцвет мечтательной улыбки смягчил лицо Намбирая. «Этого давно не происходило настолько ярко. Поэтому теперь, что бы я ни чувствовал, я точно знаю, что на то была ее воля». «И воля Ваесира, выраженная устами владыки». Вздохнула Анирет и отвела взгляд. Помедлив, она призналась. «Я не обучена путям Уситар, в которых ты был рожден и воспитан. Наверное, это будет тяжело для тебя». «Я и не ожидаю этого», — мягко ответил воин. «Если однажды на то будет твое желание, я научу тебя». «Благодарю. Я не уверена, что пока готова, но благодарю». Он подался вперед и тронул ее за руку. «Кажется, я понимаю, чего ты боишься. Зря. Несколько дней действительно слишком небольшой срок, чтобы пригласить кого-то в свои покои. Почему бы нам не запечатлеть эту часть нашего союза позже? Тем более, что пока нет нужды в наследнике. Долг не давлеет над нами, так что спешить некуда». Девушка недоверчиво посмотрела на него, а потом с чувством сжала его руку между своими ладонями в порыве благодарности. Намбирая усмехнулся. «У нас и без того найдутся интересные дела», — заметил он. «Раскрыть заговор, научить тебя править колесницей, стрелять из лука и выслеживать пустынных чудовищ». «Я немного умею», — робко улыбнулась Энерет, почувствовав печаль при воспоминании о Хефере. «Меня учили. Немного, но все же». Воин уважительно кивнул и, словно почуяв перемену в настроении собеседницы, постарался развеять ее грусть. «Ну, а ты взамен, может, научишь меня столичной поэзии? С этим у меня худо. Аж хвост сворачивается. А я ведь должен знать, что декламировать однажды под твоим балконом. Притом желательно так, чтобы тебе не захотелось меня прогнать». «Я думала, дядя позаботился о твоем просвещении», — со смехом ответила Анирет. «Даже у могущества верховного жреца Таэху есть свои пределы», — усмехнулся Намбирая. «Ну так что, подойдет тебе такой договор?» Царевна с улыбкой кивнула. С той минуты их разговор потек словно сам собой, и ночь пролетела совсем незаметно, сменившись рассветом. И когда Намбирая проводила Нерет до отведенных ей покоев, на сердце у нее было гораздо легче, чем прежде. Возможно, ей было отказано в любви, но, похоже, в своем супруге она действительно однажды могла обрести друга.